Глава 40. Анна. Происшествие в машине встревожило меня не на шутку. Но Хантер заверил, что посетил своего доктора и сделал все необходимое. Я с тревогой наблюдала за мужчиной. Он ведет не самый праведный образ жизни. В него стреляли неисчислимое количество раз. Ломали кости, ребра и, кажется, даже пытали. На его теле есть следы от ожогов. Хантер закален, силен и вынослив. Но никто из нас не вечен. Поэтому я беспокоюсь за него, пристально наблюдая за ним. Однако через несколько дней Хантер снова приобретает цветущий вид мужчины, находящегося на пике своей силы и сексуальности. Поэтому тревога ослабевает. Я выдыхаю спокойнее, отдавшись подготовке к свадьбе. К слову, она идет полным ходом. Хантер полностью доверил это дело мне и больше не косился в сторону Фила. Я знала, что Фил – профессионал своего дела и увлекается мужчинами, а не женщинами. К тому же он глубоко влюблен в своего мужа. Так что Хантеру нечего было опасаться. Мне казалось, что до свадьбы у нас в запасе достаточно времени. Но тот самый день настал. Неумолимо и быстро. Я не нахожу себе места. Проверяю все в сотый раз. Срываюсь по пустякам и переживаю, что провалю такое грандиозное событие. А ведь на свадьбе будут присутствовать самые важные шишки города. Вроде приближенных мэра, заместителя главного прокурора, видных бизнесменов и просто коллег Хантера по его делу. Словом, празднество будет грандиозным. Однако меня волнует не только то, пройдет ли все по плану. Сегодня наш с Хантером брак будет зарегистрирован, а я до сих пор не видела в глаза наш брачный договор. Я хотела бы знать, на что соглашаюсь. Однако Хантер не торопится посвящать меня в детали. «Анна, у вас есть полчаса на отдых. Потом к визажисту», – напоминает мне помощница. «Я прошу оставить меня одну и подбираю пышные юбки платья одну за другой, чтобы сесть». Слышится шорох шагов. Поворот ключа в замке. Обернувшись, замечаю Хантера в угольно-черном костюме, белоснежной рубашке и галстуке бабочки. «Бог мой, Хантер! Я ищу, чем бы прикрыться, и заслоняю лицо декоративным букетом. Ты же знаешь, что жениху нельзя видеть невесту до свадьбы. Плохая примета». «К черту приметы!» – рычит Хантер, отбирая у меня подушку. Он мгновенно подхватывает меня на руки и отрывает от кресла, перенося на диван. Опрокидывает одним толчком и нависает сверху, жадно вглядываясь в лицо. «Ты такая красивая! Охренеть! Ты тоже!» Отвечаю с участившимся сердцебиением. «Но это плохо. Тебе следует уйти. Ни хрена!» Хантер поднимается, но только для того, чтобы стянуть с плеч пиджак и расстегнуть брюки. Потом он начинает задирать юбки моего платья, матерясь, что их слишком много. «Блядь, я запутался. Помоги! Что ты хочешь? Секс до свадьбы?» «Я уже трахал тебя много раз. Хочу трахнуть еще раз. Или ты против?» От его темного взгляда во мне начинает бурлить возбуждение. Я не справляюсь с его наплывом и признаю поражение. То-то же. Хантеру удается справиться с моими юбками, подцепить крошечные трусики и стянуть их по ногам. Он наваливается сверху, прижимаясь толстым членом к увлажненным складочкам. Медленным толчком входит внутрь лона, заставляя меня закатывать глаза от сильного удовольствия. «Боже, Хантер!» – всхлипываю, когда он начинает двигаться резче и быстрее. «Давай, малышка! Мы последний раз трахаемся неженатыми!» – порыкивает, кусая мои губы. Я поднимаю ногу и впиваюсь каблуком в его упругий зад. «Пришпориваешь меня?» Хантер удивляется, но лишь на секунду. Потом он берет разгон, трахая меня на предельной скорости. Он просто толкает меня в пучину порока, и я забываю обо всем на свете, кроме того, что мне безумно хорошо с ним. Так не было ни с кем, кроме него. Кончив, он падает сверху, целуя мои губы и шею. Мое платье, беспокоюсь. «Ты все равно будешь самая красивая». Хантер медленно поднимается, одергивая одежду, закуривает, выпуская дым в сторону. Я располагаюсь поудобнее, любуясь им. «Есть еще кое-что, Хантер. Брачный договор». «И?» – лениво отзывается он. Я хотела бы ознакомиться с ним, чтобы прочитать условия. Не стоит подсовывать мне его в самый последний момент. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал нейтрально, без претензий. Все просто, Анна. Брачного договора не будет. Не будет? Но я была уверена, что тебе необходим брачный договор. Я теряюсь в догадках, не зная, чего ожидать от этого невероятного мужчины. Он не перестает меня удивлять. Хантер молчит, не торопясь развеять мои сомнения. Я принимаю его таким, какой он есть. Но все же как иногда хочется, чтобы он стал чуточку более открытым и хотя бы посвящал меня в то, что касается непосредственно меня. Я думала, что человек твоего ранга побеспокоится о брачном договоре. Зачем? Он необходим при разводе, чтобы определить доли супругов, произношу дрожащим голосом. С какого хера ты решила, что я позволю тебе подать на развод? Напряженным голосом интересуется Хантер. Но? Никаких «но». Свадьба, венчание, все. Ты будешь моей до гроба. Заруби это на носу. Есть возражения? От его напора я теряюсь и просто открываю рот, захлопнув его почти сразу же. Возражений нет. Довольно заканчивает разговор Хантер, целуя меня. Отлично. Теперь можешь звать визажиста и готовиться к нашей свадьбе. Клянусь любить тебя и в горе, и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Эти клятвы на повторе звучат в моей голове. Они звучали в каждой клеточке моего тела, отдаваясь бешеным сердцебиением, когда я произносила их, и звучат глубоко во мне до сих пор, даже на следующий день после свадьбы. Клянусь любить тебя в горе и в радости. Возможно, для кого-то это просто слова формальности, данность красивой традиции. Но для меня каждое слово проникнуто смыслом и той самой любовью, которой во мне так много, что я боюсь, мое сердце не выдержит и разлетится на мелкие кусочки. Хантер сдержан в проявлении чувств. Но мне хочется верить, что я для него что-то значу. Сейчас утро, вернее, уже половина двенадцатого, но утро после свадьбы не может начаться рано. Я едва смыла с волос мусс, спрей и лак для сильной фиксации. Переоделась в удобную домашнюю одежду. Хожу в гостиной вдоль коробок с подарками. Их великое множество. Гора подарков высится на рост Хантера не меньше. И это только то, что можно было занести. Голова начинает кружиться. Если прибавить к этим презентам еще и те, что поместятся лишь в гараже или на улице. Одним словом, свадьба была роскошная, гости щедры и внимательны. Подарки продолжают прибывать и сейчас. Прислуга докладывает, что мне принесли посылку, лично для меня. Я расписываюсь в накладной и взвешиваю на руках коробку. Она небольшого размера и очень легкая. В ней что-то лежит. Что это, Анна? Голос Хантера звучит издалека. Он едва заглянул в гостиную и снова отошел, разговаривая по телефону со своими партнерами. «Посылка. Лично для меня. Я открою?» Оборачиваюсь. Но мужчина вышел в другую комнату. До меня доносится эхо его сильного низкого голоса. Оно отдается барабанным ритмом внутри моего тела. Я медлю, не решаясь раскрыть посылку. Но потом решительно вспарываю канцелярским ножом скотч. Раскрываю коробку, а сердце наполняется дурным предчувствием. Внутри много упаковочного пупырчатого материала, чтобы содержимое не каталось по коробке из угла в угол. Я вытаскиваю упаковочный материал. Под ним лежит полиэтиленовый пакет черного цвета. Раскрыв его, я сразу же отбрасываю в сторону. Легкие разрываются от истошного крика, полного ужаса. В посылке лежит отрезанная голова нашей собаки. Рона.